Было уже совершенно темно, ярко сверкали звезды, когда я подошел к выходу. Стоявший на страже загородил мне дорогу. «Выходить воспрещено». «Кем?» «По приказанию Болла, в чьих руках царский меч». Я высвободил под плащом лытейский короткий меч, но решил употребить силу лишь в крайности. «Друг мой», — сказал я мягко, — «ты исполняешь повеление Болло, но он пока только временный представитель власти. А вот у меня золотое запястье царевны. Признаешь ли ты власть царской дочери?» Лэтей заколебался. «Мне приказано не пропускать никого», — повторил он неуверенно. «Послушай, друг», — сказал я шепотом, — «убежден ли ты, что Болло будет царем? А что, если власть законно перейдет к царевне? Как отнесется она к тому, кто не исполнил ее повеление? Ведь я знаю тебя, ты тобой, сын Баколта». Зная, что сторож смущен окончательно, я отстранил его от входа и быстро вышел в долину. Не прошел я и 20 шагов, как тобой опомнился и стал кричать, чтобы я остановился. Я прибавил шаг, готовясь, если надо, побежать. Но страж, видя, что я не отвечаю, покинул свой пост и исчез во мраке прохода. Пошел доносить о случившемся. Я, задыхаясь, добежал до большого входа. Здесь по обычаю тоже ходил страж. «По воле царевны», — сказал я, показывая запястье. Сторож не возразил ни слова. Я вошел в залу рабов. Громадная зала озарена была десятками костров. Пламя взвивалось в черный мрак высоты, дым валил густыми облаками. Тысячи оголенных тел, освещенных красным пламенем, плясали и дико вертелись вокруг костров. Неумолчный рев голосов сливался в непрерывный гул. Меня не сразу заметили, потом не сразу узнали. Но я прошел в знакомый мне угол, где обычно собирались старики. Со всех сторон бежали любопытные, изумленные видом латейского плаща среди рабов. Я стал в кругу стариков, испуганно вставших передо мной. Я подождал, пока наступила некоторая тишина, и потом начал свою речь, говоря громко, явственно, просто. «Рабы, вы меня узнаете. Я тоже раб, и жил с вами, и работал с вами. После я попал к Лэтеям. Но, живя у Лэтеев, я все время думал о вас. Хотел, чтобы вам жилось лучше. Я склонил к тем же думам возлюбленную нашу царевну. Она хотела, как только получит власть, изменить вашу участь. Если она будет царицей, вы будете работать лишь утром, да немного вечером. Вы каждый день будете получать аке, водку. Надсмотрщикам будет запрещено вас бить. Вы знаете, как милостива царевна? Слушайте, рабы. Наш царь умер». Дикий рев пронесся среди моих слушателей. Меня теснили, я почти задыхался. «Стойте! Слушайте еще! Другие лэтеи не хотят, чтобы вашу участь облегчили. Другие лэтеи хотят по-прежнему заставить вас работать с утра до ночи, бить вас и морить голодом. Лэтеи не хотят передать власть царевне Сиати, хотя ей эта власть принадлежит по крови. Вместо царевны они выбрали царем Болло. Вы его знаете. Это самый свирепый из всех лэтеев. Бить рабов ему доставляет наслаждение. Рабы, не допустим, чтобы царевна была убита или заключена в тюрьму. Не допустим. Мы не свергнем Болла. Мы убьем его. Мы сами сделаем царицей Сиату. Идите за мной, рабы. Я покажу вам дорогу к оружию и к запасам. Там хватит Акей и Маису на всех». Некоторое время рабы стояли в оцепенении после моей речи. Но вдруг раздались отдельные восклицания. Я различил голос Ичу. Старики хотели было что-то говорить, но голос их потонул в поднявшемся реве. Женщины вопили, юноши с гиканьем бегали по залу, кто хватал камни как оружие, кто уже устремился в проход к выходу. Я сам не ожидал такого успеха своего призыва. Видимо, волнение подготовлялось давно, и моя речь была только последней искрой. Толпа ринулась к выходу. В один миг разметали камни, которыми он был закрыт. Лэтей-сторож был убит тут же. Как голодный змей, длинной полосой, своим и гиканьем побежала толпа к лэтейскому входу в гору. Бежали все женщины и дети вместе с мужьями и отцами. Очень небольшая кучка, человек 100, осталась в зале, упрямо осуждая все предприятие. Я не поспел за первыми бегущими. Когда я добежал до Лотейского входа, там уже кипел бой. Ряд Лотеев, человек в 20, защищал узкую лестницу, отбивая приступы всей тысячной толпы рабов. Другие рабы тем временем грабили запасы, вытаскивали из кладовых оружие, маис, кокосы и бочки с аке. Около входа на поляне уже начиналась оргия. Долго я не мог ничего поделать. Я сам был испуган дикой силой толпы, порвавшей цепи. Только после того, как все приступы были отбиты лотеями, когда трупы рабов заполнили все первые ступени, они отступили. «Завтра! Завтра мы пройдем к ним!» — уговаривал я. «Будет светло, и мы пройдем! Теперь же, пока ночь, отдыхайте, пейте, веселитесь или спите!» Наконец раскинулся под стенами горы лагерь рабов. Нарубили кокосовых деревьев и сложили костры. Зарево озарило беснующуюся толпу. Я в смущении слушал их исступленный вой. Ичу разложил для меня маленький отдельный костер. Скоро ко мне собрались наиболее влиятельные лица из рабов. Пришло двое стариков, хотя старики вообще не одобряли восстание. Пришел Мстега, который среди рабов пользовался известным почетом. Пришел еще Гуару, силач, легко ломавший кокосовую пальму в руку толщиной. Я постарался заранее им объяснить план завтрашней борьбы. Рабов, способных сражаться, было больше 1500. Лотеи же не могли выставить против нас больше 500-400 человек. Но лотеи были страшны своей выдержкой и тем нравственным влиянием, которое они приобрели над рабами многовековым господством. Мы еще беседовали, сидя у костра, когда к моим ногам с тихим свистом упала стрела, пущенная с одного из балконов. К стреле был привязан кусочек кокосовой ткани, заменявший у лотеев бумагу. То было письмо ко мне на языке лотеев. «Друзья царевны извещают Толе, что царевна заточена в своих покоях, как в темнице. Пусть Толе спешит спасти ее». Письмо служило для меня доказательством, что царевна Сиато покинута не всеми. Но немедленно я не мог сделать ничего. Было опасно нападать на лотеев ночью в их норах, все переходы которых они знали так хорошо. Надо было ждать утра. Я поставил стражу и прилег вздремнуть. Лотеи не отважились на внезапное нападение. Может быть, и они собирались силами. При первом проблеске солнца я приказал будить свое войско. По счастью, в нижней кладовой было сравнительно немного водки, и рабам не было чем напиться до бесчувствия. Они поднимались бодрые, по-прежнему решившиеся на все. Сон нисколько не ослабил их озлобление. Они шли мстить за долгие годы, за целые века. Алатеи еще занимали лестницу, которая вела во второй этаж. Нападать на них было безумно. В узком проходе несколько человек могли отражать натиск целой рати. Я распорядился нарубить деревьев и сложить у подножия лестницы костер. Кокосовые стволы вспыхнули с треском, зеленые ветви задымились, и клубы дыма потянулись по крутой лестнице, как в трубу. Конечно, лотеи отступили. «Ого-го-го!» — весело завыли рабы. Когда костер стал прогорать, я повел свое войско на приступ. Завернув головы, чтобы защититься от редеющего, но еще едкого дыма, мы кинулись на лестницу. Она раздвоилась. Одно колено вело в общую залу второго этажа, другое — на террасу. И я направился на террасу. Сопротивления мы не встретили. Один за другим черные, закоптившиеся, выбирались рабы из черного закопченного отверстия на террасу. Я выпрыгнул одним из первых. Я видел, что неподалеку от выхода стоял строй лотеев. Они, видимо, думали, что и мы не пойдем в дыму, и ждали, когда он разойдется совершенно. Увидя, что уже поздно, что враги на террасе, они смутились и быстро отступили. Терраса опустела, мы овладели ею. Здесь я опять созвал военный совет. В центре второго этажа была круглая общая зала. От нее радиусами шли 5 проходов, по сторонам которых были двухэтажные помещения для простых лотеев. В каждом проходе было 100 таких помещений. Но кроме того, со стороны террасы между этими проходами было 5 других, не доходивших до общей комнаты и кончавшихся тупиком. В этих меньших проходах было по 50 двухэтажных помещений в каждом. Замечу, кстати, что далеко не все эти помещения были заняты, очень многие пустовали. Лотеи загородили вход во все 5 сквозных проходов. Я решил начать атаку сразу против всех 5 строев, ибо большой численный перевес опять-таки не имел значения в узком проходе. Я образовал 5 колонн, над одной принял начальство сам, а 4 другие поручил Ичуу, Гуаро, Ксути и Мстеге. Все 5 двинулись одновременно. Мне пришлось напасть на так называемый «северный проход». Его занимало не больше 20 человек лотеев, со мной же было человек 150. Но лотеи встретили нас искусным строем и уверенно поражали мечами слишком отважных. Рабы далеко не все достали себе мечи, большинство было вооружено дубинами и камнями. Минут 5 продолжались наши стремительные натиски, но все они были отбиты. У лотеев ни один не был даже ранен, а у нас пало человек 10. Рабы стали колебаться. «Мятежники!» — закричал тогда один из лотеев. «Неужели вы думаете одолеть лотеев? Нам помогает звезда! Ступайте вниз, разойдитесь! Может быть, мы еще помилуем вас!» Слова эти произвели сильнейшее впечатление на рабов. Они совершенно остановились. «Вперед, друзья, ударим еще раз!» — уговаривал я. «Назад!» — громовым голосом крикнул вдруг Болла, выступая вперед. «Назад, рабы! Вниз, в свою залу! Повинуйтесь и исполняйте!» И вдруг привыкшие повиноваться из детства подневольные эти жалкие существа, на миг было возгоревшиеся животной жаждой мести, дрогнули, отступили. Сначала одни из них повернулись, потом другие... И весь отряд мой обратился в бегство перед грозными очами правителя. «А этого берите!» — приказал Болло, указывая на меня. Со мной оставалось не то двое, не то трое человек, решивших обороняться. Нас притиснули к парапету. Лотеи окружили нас со всех сторон. Их короткие мечи заблестели кругом меня. Рука моя немела, отбивая удары. Я чувствовал, что через мгновение все будет кончено. Но вдруг сзади лотеев раздался дикий рев. В проходе, из которого они вышли, показались фигуры рабов. Отряд Гуаро прорвал ряды лотеев, и теперь рабы зашли в тыл к лотеям. Нападавшие на нас мгновенно были окружены. Болло что-то кричал, но его голос терялся в реве битвы. Вдруг Гуаро громадным прыжком подскочил к правителю, потрясая над головой стволом кокосового дерева. «Прочь, раб!» — прогремел Болло. Но Гуаро завертел своей булавой так, что она засвистела, и обрушил ее на Болло. Правитель повалился без стона на землю. Рабы завопили с новым исступлением. На террасе еще оставалось человек 15 лотеев. Они еще не теряли присутствие духа и, сомкнувшись, еще продолжали отбиваться от 2 стен врагов. Снизу продолжали прибывать рабы, среди них были и воины моего отряда, отпомнившиеся и снова готовые на борьбу. Я оставил схватку и бросился в общую залу. Там кипело настоящее сражение. Здесь были сосредоточены главные силы лотеев, человек 200. И Чу и Мстега вели на них рабов, которых собралось человек 500. Факелы не горели. Сквозь длинный проход проникали самые скудные обрывки света. Бой шел почти в полном мраке. В каменной зале слышался топот тысячи ног, бешеный рев бойцов, хрип и стоны умиравших, которых топтали живые. Эхо 10 раз повторяло эти звуки. В этом грохоте сражались почти без сознания, в животном исступлении. Никакое руководство ходом битвы не было возможно. Я стоял около входа в северный проход и обдумывал позицию врагов. Лотеи тылом были обращены к 2 проходам, которые вели в 3 этаж. Следовательно, мне не было пути дальше. Я был по-прежнему отрезан от Сиаты. Я должен был ждать решения судьбы. Я проклинал себя, что ушел от нее, что оставил ее одну. Кто знает, что посмели сделать с ней враги. Новые волны рабов прибывали в зал. Я приказал пронести факелы. Их мерцающий свет сделал картину боя еще более ужасной. Враг увидел врага в лицо. Друзья поняли, что они топчут друзей и братьев. «Отбивайте их от проходов!» — кричал я своим, хотя и знал, что мой голос расслышать невозможно. Вдруг произошло неожиданное. Сзади Летеев заблестели еще чьи-то факелы. И явно было, что Летеи дрогнули. С тыла на них напал новый враг. Это друзья царевны ударили на них из проходов третьего этажа. После этого маневра участь их была решена. Летеи могли сопротивляться, но не победить. Их рубили с обеих сторон. То была отвратительная бойня. Летеи отступили на середину залы и отбивались от рабов, наступавших со всех сторон. Один за другим падали ряды летеев, но следующий ряд с прежним мужеством продолжал оборону. Иступленные рабы тоже забыли всякую осторожность, шли прямо на мечи, падали, а сзади набегали новые волны. Я не стал смотреть на довершение этого боя, я торопился к Сиате. У входа в третий этаж стояла кучка приверженцев царевны Сиаты, человек 30, не больше. Среди них был и Латамати. «Где царевна?» — спросил я. Некоторое время мне не отвечали. Наконец Латамати сказал: «Идемте все, нам надо переговорить». Мы все поднялись на третий этаж. Ужасную картину представляла собой звездная зала. В ней были собраны старики, женщины и дети. Старики Летеи, их дочери, жены, их маленькие дети сидели на полу, жались к стенам, ломали руки, рыдали. При нашем появлении послышались негодующие, подавленные крики. «Изменники! Вы погубили страну!» «Молчите, Летеи!» — повелительно крикнул Латамати. «Изменники вы! Вы посягнули на свою царицу! Ваши предводители хотели убить ее, мы же повиновались законам! Убиты те, которые стали недостойны имени Летеев! Нас осталось немного, но мы воссоздадим новое племя!» Кто-то крикнул: «В союзе с рабами!» Латамати повысил голос: «Рабов призвали не мы. Будьте спокойны, Летеи. Когда пройдет первый взрыв, рабы опять покорятся. Знаете, кроме того, что в этой борьбе их убито больше, чем нас. Нам рабы не опасны. Только повинуйтесь, Летеи». Латамати держал себя как государь. Около входа в третий этаж он поставил стражу в 8 человек. Вход был очень узкий, и взять его было нелегко. Мы все остальные прошли в царскую комнату. Латамати не смотрел на меня и не говорил со мной. Царская комната была невелика. Стены ее были обложены малахитовыми плитами, изукрашенными алмазами. В углублении стоял трон из кованого золота. Два факела освещали покой. Кроме того, сквозь узкое окно в потолке врывались лучи дневного света. На золотом троне сидела царица Сиата в царском венце и с царским мечом в руках. Все мы пали на колени, закрывая лицо руками, и под сводами восторженно прогремело приветственное «Ле». Царица приветствовала нас наклонением головы. Когда мы встали с колен, Латамати обратился к ней с речью: «Приказание твое исполнено. Я напал с тылу на Летеев, не признававших твоей власти. Мятежники получили наказание. Теперь предстоит нам озаботиться, чтобы жизнь приняла обычное течение, чтобы рабы вернулись к работе, а верные получили награду». «Благодарю тебя, Латамати», — просто сказала царица и, переведя взор на меня, продолжала: «Благодарю и тебя, Толли. Без твоей помощи, без твоей находчивости я была бы теперь среди мертвых, и похититель гордился бы моим венцом». Сиата старалась говорить важно, сообразуясь со своим саном, но после первых же слов не выдержала тона и закончила гневно: «Я знаю, что многие из моих приверженцев теперь остались бы в рядах моих врагов, если бы они не догадались, что победа будет за нами. Но довольно. Благодарю тебя, Толя». Латамати, весь дрожа, сделал шаг к трону. «Не следовало бы тебе, царица, говорить так. Не подобает тебе оскорблять немногих своих приверженцев. Я осмелюсь сказать тебе истину. Царица, не на благо нам привел рабов вглубь горы этот неведомый чужеземец. Мы знаем из наших летописей, что в прошлом у нас бывали споры за трон, но все они решались борьбой Летеев между собой. Никогда, о, никогда подлые рабы и жители нижнего этажа не смели вмешиваться в дела Летеев. Ты скажешь, что у тебя было мало приверженцев, и что чужеземец спас тебя. Это заблуждение, царица. Мало было у тебя приверженцев именно потому, что близ тебя видели этого чужестранца, человека без рода и племени, обманщика и мятежника, белого раба нашего. «Остановись!» — властно прервала его Сиата, вся бледная, привстав на троне. «Научись уважать того, кого ценит государь. Твоя сегодняшняя заслуга спасает тебя от моего гнева, но берегись!» Лутамати не хотел молчать. Весь дрожа, он готовился возразить царице. Еще мгновение, и в спор вступил бы я, но в дверях показался вестник. Он пал на колени и возвестил: «Царица, предводители рабов хотят говорить с тобою!» Лотомати пожал плечами. «Гляди сама, до чего дошло. Рабы будут ставить тебе условия». «Позволь мне, царица, — попросил я, — пойти и объясниться с ними. Я убежден, что здесь недоразумение, и все уладится». «Нет! — дерзко вскричал Лотомати. — Не дам увести переговоры, кто, быть может, сам изменник. Я пойду, царица». «Я пойду сама», — сказала Сиата. Она медленно спустилась с трона, мы последовали за ней. В звездной зале по-прежнему томились сотни стариков, женщин и детей. Все заволновались, увидя царицу. Одни слабо кричали «Ле», другие резко отвернулись. Слышны были угрожающие крики: «Убийца, ты погубила гору!» Сиата ни одним движением не показала, что слышит эти крики. Она прошла к входу в третий этаж, по-прежнему охранявшемуся стражей. Стража по просьбе рабов впустила несколько человек из них, чтобы вести переговоры. Эти парламентеры держались гордо и самоуверенно. Их было четверо. Я узнал среди них Ичу, другие три мне были мало знакомы. «Я пришла благодарить вас», — начала Сиата на наречии бичуанов. «Благодарить вас, верные слуги. Вы исполнили ваш долг. Теперь возвращайтесь к себе в залу и ждите моих наград. Повинуйтесь». Самый вид царицы в пышной одежде, с короной, произвел на рабов сильнейшее впечатление. Трое из них во время речи Сиаты медленно опустились на колени и коснулись лбом пола. Но Ичу остался стоять. «Мы посланы от имени всего народа», — твердо сказал Ичу, словно царица не говорила ничего. «Сказать вам, что мы победили и что теперь гора принадлежит нам. Но мы не хотим избивать вас до конца, поэтому откройте нам проход. Наш царь Гуару возьмет себе в жены царицу, мы все выберем себе жен среди всех этих женщин, и затем начнется на горе новая жизнь. Так решил народ». «Ичу!» — воскликнул я, не удержавшись. «Ты забыл, на что мы шли? Наша цель была добыть престол законной царицы. Откуда явились у тебя такие замыслы?» «Ты сам высказал их мне, учитель». Слова Ичу звучали насмешкой. Другие трое, пришедшие с ним, приподнялись с колен. «Слушай, Чу, — сказал я тихо и убедительно, — ты звал меня учителем, поучись же у меня теперь. Вы, рабы, не способны управлять страной. Для этого мало победы. Вы погубите гору, погубите не только науки и искусство, но и самую жизнь ее, и сами погибнете. Я это предвижу. Послушайтесь меня, вернитесь к себе, в свою залу. Теперь начнется для вас новая жизнь. Верьте в милости царицы». Ичу язвительно улыбнулся. «Я сказал тебе однажды, учитель, что ты тоже смертен. Теперь я скажу тебе, что ты тоже ошибаешься, да и лжешь иногда». «Это позорная игра», — приказал Лотомати. «Надо схватить этого шута и сечь его до смерти». «Нет», — строго сказала царица. «Он пришел добровольно, я его отпускаю. Ступай, мой друг. Мы не слушали твоих предложений и не можем их слушать. Если вы вернетесь к себе, мы о них забудем и будем помнить только о заслугах ваших. Если же вы действительно станете мятежниками, вы увидите, что с нами не так легко бороться, как с Болло. Ступай». Четыре посла рабов при мертвом молчании всей залы вступили в проход и исчезли во мраке лестницы. Когда мы вернулись в царскую комнату, Латамати сжимал себе грудь, чтобы не кричать от негодования. «Царица!» — простонал он наконец. «То, что мы слышали, ужасно! Рабы грозят нам, рабы над нами смеются! Нет, полно! Пора покончить с этим! Нас около 50 мужчин, я знаю точно! Мы последние латеи, но мы отстоим свое царство! Сегодня мы сойдем вниз к рабам и будем биться с ними, и я клянусь, мы победим! Не могут свободные люди не одержать верха над рабами! Я клянусь, царица, ставлю жизнь свою как заклад! Но чтобы я взял на себя такую ответственность, я должен знать, за кого я борюсь. Я не хочу своей кровью добывать трон для неизвестного бродяги, хвастающегося, будто он прибыл со звезды». Он перевел дух и потом воскликнул звенящим голосом, так нежно, как я не ожидал от него. «Сиата, слушай! Разве же не видишь ты, как мечтаю я о тебе? Разве не заметила ты давно-давно, что ты для меня все? И жизнь, и блаженство. Для тебя я сражался заодно с рабами, для тебя я рубил своих братьев, латеев. Для тебя я погубил наше священное царство, Сиата. Мои предки тоже занимали трон. Я предлагаю тебе, Сиата, себя как помощника, как друга. Тебя околдовал этот проклятый чужеземец. Поверь мне, близкому тебе, прогони его, позволь мне убить его. И я назову тебя своей женой. Мы восторжествуем над рабами. Клянусь, мы восстановим царство, начнем новый великий род среди царей горы». Глубокое молчание наступило за речью Латамати. Слышен был даже отдаленный шум из других зал. И тихо, но ясно и твердо прозвучал ответ Сиаты. «То, что ты говоришь, невозможно. Минуту назад другой человек предлагал мне быть его женой. Знай, я согласилась бы скорее на предложение царя рабов, чем на твое, Латамати». Латамати хрипло крикнул, стиснул зубы и одно мгновение смотрел на царицу. Потом он обернулся ко мне своим воспаленным взором. «Слушай же ты, безвестный бродяга, я сегодня бранил тебя позорнейшими словами. Я сейчас повторяю тебе, что ты лжец и обманщик. Если есть в тебе капля благородства, ты выйдешь против меня на смертельный бой. Я вызываю тебя, я, Латамати, сын Талаэсто, потомок древних царей». «Принимаю», — сказал я коротко. «То ли?» — нерешительно произнесла Сиата. «Так должно», — холодно сказал я. Латеи, бывшие в комнате, расступились. Сиата в трепете сошла с трона и прижалась к стене. Мы с Латамати остались вдвоем посреди царской залы. Мы двинулись друг на друга. У обоих у нас было обычное оружие латеев, короткий меч по форме, напоминающий эспадрону. В юности я хорошо владел эспадронами, но приемы фехтования на горе еще далеко не все были мне известны. Латамати считался искуснейшим бойцом, и я принужден был только защищаться. Латамати яростно наступал на меня. Я отступал и, наконец, остановился у стены. Легкий стон вырвался у Сиаты. Этот стон заставил меня затрепетать в таком волнении, какого я не знавал уже долгие годы. Сильным ударом я отпарировал удар Латамати и перешел в нападение. За недолгое время нашего боя я уже ознакомился со всеми приемами Латамати. Они были оригинальны, но однообразны. Теперь я, в свою очередь, поразил Латамати хитростями европейского искусства. Отступать пришлось уже ему. Два раза он споткнулся, и я щадил ему жизнь. Опьяненный бешенством, он ринулся на меня, забыв всю осторожность. Я хотел с размаху выбить у него меч из руки, но он почему-то опустил руку, и мой удар пришелся ему прямо в висок. Черная кровь заклубилась, и юноша пал мертвый. Латеи закричали. Сиата кинулась ко мне. Наступило смятение. Кто-то нагнулся к Латамати, чтобы удостовериться, что он убит. Я еще не успел прийти в себя, как вдруг латеи, словно по уговору, один за другим стали уходить из комнаты. Один из них остановился в дверях и кинул Сиате. «Царица, ты не знаешь еще. В этот час жрецы проклинают тебя в области тайн». Через мгновение мы были одни, шаги уходящих замирали. «Идите, ступайте!» — крикнула Сиатан, не помня себя. «Мне вас не нужно! Прочь, венец! Гибни, гора! Гибни, народ Летеев!» Она сорвала с себя царский убор, она задыхалась. «Мне остался ты, Толя!» — простонала она уже со слезами. «Уйдем, убежим! Прочь от всего этого позорного и ненавистного! Я не жалею их тысячелетнее царство, оно стоило того, чтобы погибнуть! Не жалею царского сана, ибо царить над таким народом позорно! Я свободна! Толя, уводи меня!» Она не сознавала, что говорила. Разум ее мутился. Поддержав ее, потому что она шаталась от утомления, я старался успокоить ее, образумить. Но внимание наше привлечено было странным шумом. Слышалось звяканье мечей и крики рабов. Я бросился туда, но в проходе со мной столкнулся со всего разбегом Мстега. «Господина!» — крикнул он. «Беги! Рабы в третьем этаже и идут убить тебя!» Я еще не успел понять, в чем дело, как следом за Мстегой показался великан Гуаро. Он потрясал все той же палицей. Мстега дико взвизгнул и ринулся на него. «Беги!» — крикнул он мне еще раз. Великан был схвачен Мстегой поперек тела и на мгновение должен был остановиться. Но почти тотчас же он справился. Послышался лязг ломаемых костей. Гуаро поднял Мстегу на воздух и ударил его черепом о гранитный пол. Этого мгновенного замедления было достаточно, чтобы спасти меня. Я был уже опять около Сиаты. Комната царицы была одна из немногих, у которых вместо дверей служил тяжелый камень, вращающийся на шарнире. Мы задвинули вход в то самое мгновение, когда Гуаро добежал до него. За камнем послышался злобный вой обманувшихся врагов. «А, мы опять спасены!» — восторженно крикнула мне Сиата. «Мы в тюрьме», — отвечал я спокойно. «В тюрьме, где нет ни пищи, ни питья». Я отвел изнемогающую Сиату к трону. Но вдруг с тихим визгом повернулся другой шарнир в стене около трона, где я не подозревал двери. В открывшемся проходе стоял верховный жрец.